Мать отдала малыша беспрекословно и устремила на белого человека взгляд полной нежности и доверия. Из своего дорожного прибора Александр достал ланцет, сделал на месте укуса два крестообразных надреза, раздвинул края и нажал, чтобы выжать кровь, которая все не вытекала. Затем, после секундного колебания, он взглянул на эту скорбную мать, увидел жаркую мольбу в ее глазах, полных слез, и посмотрел на ребенка, которого сотрясала страшная судорога. Альбер как будто угадал, что переживает его друг, и у него сжалось сердце. Он побледнел, но не сделал ни малейшего движения, чтобы остановить сопряженную со смертельным риском безумную попытку Александра. Превозмогая страх, Александр прильнул ртом к одной из ранок и стал отсасывать кровь, время от времени сплевывая покрасневшую слюну. Напрасно пытались вмешаться и его преподобие, и полицейский. Не слушая их и не отвечая им, Александр прильнул ко второй ранке и стал из нее также отсасывать отравленную кровь. Решив, что отсосано достаточно, он повернулся к Альберу. «Порох, высеки огонь, зажги труд». Альбер все предвидел и все приготовил. Александр крепко зажал раненую ножку, насыпал немного пороху на одну из ранок и поднес труд, каким они обычно пользовались для разжигания огня. Порох вспыхнул, поднялось белое облачко, запахло жженым мясом, ребенок корчился и кричал: «Хорошо, давай дальше». В два приема он повторил ту же операцию, не обращая внимания на отчаянные крики маленького пациента. Несчастная бушменка снова подняла свои заплаканные глаза и снова взглянула на француза нежным и глубоким взглядом. Француз понял ее немой вопрос. «Надейся, женщина», — сказал он мягко, — «твой ребенок будет жить». Его прервал внезапный раскат саркастического хохота, за которым последовал нечеловеческий крик. Александр резко повернулся, как если бы сам наступил на змею. Он остолбенел, увидев чернокожего с тяжелой колодкой на шее, который со всех ног бежал к ребенку. Малыш уже тем временем перестал плакать. Негр схватил его на руки и, громко крича, стал сжимать в объятиях. Тут снова раздался смех, похожий на скрежет пилы, и длинный бич из кожи гиппопотама, опустившись на спину несчастного бушмена, оставил на ней кровавую полосу. Глава 10. Работорговцы. Что такое чамбок? Так ему и следует. Искупление, благодарность, добродетель чернокожих, праздник в Краале, пирушка у туземцев, корни, стрекозы, гусеницы, ящерицы, черепахи и лягушки, остроумное устройство печи, пиво в плетенке, приготовление к большой охоте. Европейцы были поглощены наблюдением за героическим и безумным поступком Александра, а мать умиравшего ребенка была целиком во власти своего горя и своей надежды, поэтому никто не заметил, какая мрачная процессия неожиданно показалась в долине, направляясь в сторону беззащитного краля. Человек 50 негров с закрученными за спину руками и с ногами, связанными, как у приговоренных к смерти, медленно плелись под конвоем вооруженных до зубов мулатов со зверскими лицами. Несчастные негры изнемогали от усталости и умирали от жажды. Из утонченного варварства их привязали за шею подвое к одному бревну в 3 метра длины и с развилками на обоих концах. Прикрепленные друг к другу этим двойным ярмом, негры были лишены возможности повернуться или хотя бы повернуть голову. Так они и плелись, спотыкаясь на каждом шагу, безжалостно подгоняемые чамбоком. Чамбок — бич, которым погоняют валов. Это полоска кожи гиппопотама или носорога длиной в 2 метра, толщиной сантиметров 4 у рукоятки и постепенно сужающаяся. Чамбок предварительно хорошо просушивают, затем обрабатывают деревянной колотушкой, после чего он получает удивительную прочность и гибкость. Средней силы удар, нанесенный быку, вырывает у него шерсть и оставляет след, который держится целый день.